Нет уж, дорогая, увольте. Ничего мне от вас не нужно. Зачем же так, Вера Глебовна? Было у нас, конечно, всякое. Но кто старое помянет, время такое, нечего обиды в душе держать. Мы ведь переменились к вам после несчастья вашего с мужем-то. А вы все равно смотрите мимо, будто не люди мы. Вот и сейчас обидели, а я чистого сердца. Я вас обидела? Все 20 лет, как мы живем вместе, я видела от вас одни мелкие пакости, идиотские скандалы из-за пустяков, из-за счетов за электричество и прочей ерунды. А вы жизнь мою со своей сравните, перебила соседка. Вы и не работали, и прислугу имели, когда Андрей маленький был, и чаша у вас в доме полная, а мы... Мы в те годы с хлеба на воду перебивались, разве не обидно? Революция вроде для нас, для народа делалась, а вы, бывшие, все равно лучше нашего жили. Но тут вы уж не на меня должны обижаться, сказала Вера Глебовна. Соседка пропустила мимо слова Веры Глебовны и продолжала свое. «Ну вот, когда вам плохо стало, разве мы не посочувствовали? А вы все равно разговор сквозь зубы, глядите мимо!» Вера Глебовна подошла к столу, взяла папироску, закурила и внимательно поглядела на соседку, худую, плохо одетую, и, подумав, сказала: «Да, Ольга Васильевна, я жила лучше вас, но разве я в этом виновата? Вы знаете, Николай Егорыч из простой семьи, учился на медяки. Но в армии у него было большое звание и должность. К тому же я помогала вам, когда ушел от вас муж». «Помогали, что верно, то верно. Но знаете, чужой кусок поперек горла, зачем тогда брали?» – оборвала ее Вера Глебовна. «Брали, а после этого поносили меня всячески, орали. Интеллигенция паршивая. А хоть знаете, что такое интеллигенция?» «Да чего там знать? Бывшие, буржуи недобитые. Так зато я прощения у вас просила. Ладно, как хотите, Вера Глебовна. Только знаю я, не с чем вам к Андрею ехать. А тут какой-никакой, а гостиниц». «Благодарю вас, но ничего от вас не приму». Вера Глебовна отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Соседка потопталась немного и вышла, покачивая головой. Вера Глебовна забыла ее спросить, когда утром обещал зайти Батушин, а потому не решилась идти в булочную, где, разумеется, очередь, и стала пить чай безо всего, только с кусочком сахара. Горячий чай немного согрел, и она сняла платок. Когда ставила чашку в буфет, пробормотала: «Действительно, с чем же я поеду к Андрею?» «Ничего, абсолютно пусто, только этот пузырек со спиртом». Потом она взяла письмо от сына и перечитала его.